Благодарность. Никуда не денешься от того факта, что без Бу и всех остальных моих собак, Аттикуса, Данте, Портоса, Келли и даже шаловливого Пинбола, эта книга не появилась бы на свет. Эти собаки дали мне так много, я действительно очень многим им обязан. К сожалению, время и лимитированный объем книги вынуждают меня ограничиться простым выражением благодарности моим мальчикам. В этой лохматой собачьей истории, подарившей жизнь книге Абу, принимали участие и люди. Я очень благодарна Пенни, которая привлекла внимание общественности к моей истории. Лизи Кул, которая увидела в ней перспективу. Джои Тутели, которая ни на минуту не теряла веру в меня и подбадривала меня на протяжении всего процесса создания книги. Джоэл Дерфнер, благодаря терпению и писательскому мастерству которой эта книга не превратилась в эпический том, способный посоперничать с «Войной и миром». Сари Пелц, чье издательское спокойствие и хладнокровие позволили осуществиться этому проекту. Брук Джейкобс, позаботившийся о том, чтобы на фотографии для обложки Бу выглядел наилучшим образом. Кстати, обо мне она тоже не забыла. Лоренсу, который идет со мной этим, порой тернистым путем, и всем моим дорогим друзьям и коллегам, предоставившим мне поддержку, придавшим мне силы веры в себя. Джилл, Линдзи, Тедди, Бонни, Ким, Джули, Лориэн, Мишель и Адрианни. Конец книги. Август 2013 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читала Надежда Винокурова.